Интерлюдия 7. Разговор в радиоэфире. «Докладывай», – потребовал из динамика голос куратора. «Нам точно удалось накрыть их, сэр», – тут же откликнулся ответчик. «Рад слышать уверенность в твоем голосе, капитан. Но хотелось бы знать, на основании чего ты сделал такой вывод?» «Среди поваленных деревьев был найден рюкзак одного из беглецов. На его задней поверхности обнаружены следы свежей крови». «Рюкзак – это прекрасно. А что насчет трупов игроков? Надеюсь, тебе удалось их разыскать и привязать к базе меткое подчинение». «По горячим следам трупы найти не удалось, сэр. А дальше, вероятно, они развеялись пеплом». «Черт возьми, капитан! Ты хочешь сказать, что я выпустил сотню ракет ради грёбаного рюкзака?» «Сэр, но мы сделали все, что было в наших силах. Дроны в силу своей незначительной массы не способны разгребать завалы, а практически всю обстрелянную территорию покрывает ковер из поваленных елок». «Что за детский сад, капитан? Я начинаю сомневаться в твоей компетентности», — раздраженно фыркнул куратор. «Ежу понятно, что для поиска трупов нужно было привлечь солдат». «Да, сэр, конечно, сэр. И я привлек, сэр. Доставил на место взвод патрульных, сэр». «Только взвод? Почему так мало?» «Согласно протоколу, сэр, в первый день после перезагрузки все силы гарнизона сосредоточены на зачистке окрестностей базы от тварей. Для дальних рейдов разрешено привлекать лишь солдат патрульной роты. Остальные два взвода роты уже были задействованы в патрулировании городских улиц, сэр». «Да. А когда, говоришь, доставил патрульный взвод на место?» «Через 10 минут после прекращения обстрела». «Недопустимо долго, капитан. Нужно было сразу запускать солдат. Тогда могли успеть». «Но...» «Да-да, ты действовал в рамках протокола», — раздраженно перебил куратор. «Соблюдал предписанные меры безопасности. Но иногда, капитан, для достижения результата необходимо собрать яйца в кулак и рискнуть». «Сэр, но рюкзак же...» «Капитан, то, что я тебе сейчас скажу, это секретная информация. Поклянись, что будешь держать язык за зубами». «Клянусь Тиксом». «Так вот, у меня имеются веские основания подозревать, что игрок, на которого мы охотились, это некто Рихтовщик, заклятый враг моего предшественника, сумевший 13 лет назад проникнуть на нашу базу и, перебив несколько десятков ботов, сбежать оттуда живым. Практика моего предшественника показывает, что отправлять за этим опасным типом в погоню обычных солдат – бестолковая трата ресурсов. Поэтому я решил нейтрализовать высокоуровневого игрока неожиданным массированным ударом по сектору, где он точно должен был находиться. От тебя требовалось проявить расторопность, вовремя отыскать тела или фрагменты и привязать к базе меткое подчинение. Найденный тобой рюкзак, конечно, косвенно доказывает смерть беглецов, но без привязки они теперь могут воскреснуть где угодно. И получается, что Рихтовщик снова от нас сбежал». «Извините, сэр». «Я разочарован тобой, капитан. Жду тебя через час в приемной с письменным докладом. И прихвати с собой зама. Хочу с ним поближе познакомиться». «Так точно, сэр. Будет исполнено, сэр», —